Глава шестая. «Пахнешь знакомо», — произношу, все еще вдыхая вкусный аромат духов Маргариты. «Как долбанный пес, унюхавший что-то любимое, желанное». «Ян Александрович», — слышится от нее шутливо. Она не умеет быть серьезной, даже в работе. Веселая хохотушка и стёбщица, но ответственно относящаяся к работе. Никогда не понимал, как в этой кудрявой головке помещаются умные мысли с ее-то легкомысленностью. «Мы видимся каждый день. Конечно, я знакомо пахну». На мгновение прикрываю глаза, пытаясь перевести дыхание. «Идиот. Очевидные же вещи, — говорит. Чего я так напрягся? Неужели где-то теплится надежда, что сегодня ночью подо мной лежала именно Маргаритка, а не какая-то сумасшедшая блондинка? Больная фантазия и непреодолимая тяга к своей помощнице. Убил бы! Зачем она вообще заявилась на практику в мой офис? Лучше бы не брал ее к себе. Но повелся на смех. Даже не видя ее, отвлекся, заслушиваясь заливистым хохотом. Это было не свойственно мне, учитывая, что я падок на фигуру и лицо, а тут взял без оценки знаний или внешности и не прогадал. Теперь всосалась глубоко под кожу, засела под ребра. Подумал, что новые духи какие-то. Прочищаю горло и отхожу от Риты, снова открывая дверь тачки. «Залезай! Времени мало, я тороплюсь». «Планы на вечер?» — интересуется, погружаясь в салон. «Идете на свидание?» «Хочешь присоединиться?» — усмехаюсь, смотря на миниатюрную куколку на сиденье. На фоне черной кожи салона она выглядит так очаровательно, что я невольно представляю ее в латексе. Вот черт! «Извините, зная, чем заканчиваются ваши свидания, тройнички — не мое». «Хорошо. Позову четвертую». «Лучше четвертого. Девушки, опять же, не в моем вкусе». Стоит ей заговорить о парнях, как вспоминаю того урода, присосавшегося к ее руке. Какого хрена все такие липучки, а? Сколько можно отгонять от нее парней? «Ясно!» — выпаливаю, хлопая дверцей. Разозлился. «Знаю, что она не моя и мне не принадлежит. Я вообще хочу ее только как девушку, и все. Гештальт не закрыт. Вот меня иногда и накрывает. Обхожу машину, сажусь следом за Маргаритой. После свежего вечернего воздуха понимаю, насколько пропитался салон ее ароматом. А раньше я этого и не замечал. Через полчаса завожу Тихомирову домой. Она посылает мне воздушные поцелуи, убегает в подъезд, пожелав хорошего вечера и посоветовав марку надежных презервативов. Дурочка не иначе. Я ими вообще не пользуюсь. Реакция у меня отменная, за столько лет ни одной осечки. Но вопросы ее слова все-таки вызывают. Специалистка, что ли? Разбирается? Интересно, сколько у нее было мужчин? Мотаю головой, прогоняя навязчивые и злящие меня мысли. Возвращаюсь домой, с порога скидывая с себя надоевшую одежду. Разминаю шею, бегу в душ и, выйдя из него, натыкаюсь на столик, на котором лежит светлый парик. Я про него не забыл, оставил дома, в спешке приводя себя в порядок. И что мне теперь с ним делать? Найти обладательницу? Это не составит труда, думаю. Вернуть вещь хозяйке, сказать, чтобы больше так не делала и не отдавалась первому попавшемуся мужику в клубе. Стоило бы дать такой совет. Нет, даже париться не буду. хватаю явно ненастоящие волосы, закидываю в шкаф на самую верхнюю полку, чтобы глаза не мозолил. Падаю на диван и хватаю телефон. В ту же секунду, как насмешка, на всю квартиру разлетается трель дверного звонка. «Да блин!» — ругаюсь, вставая. Иду по своей холостяцкой берлоге, открываю дверь и чуть не постановую в голос. «Вот его я сегодня видеть не хочу!» «Здорово!» Тарас проходит в квартиру без приглашения, хлопает меня по плечу. «Фу, в каком виде ты меня встречаешь? В полотенце? Извини, я не такой. Отвали!» По-своему приветствую друга, из-за которого сегодня проснулся в номере отеля. Спорщик чертов! А теперь пришел позлорадствовать. Я сегодня специально его игнорировал, не отвечал на сообщения. Он важной походкой проходит в гостиную, располагается в кресле напротив меня. «Ну, рассказывай!» — хлопает меня по коленям. «Что тебе рассказывать?» — спрашиваю, хотя знаю, что он хочет услышать. Он уже засыпал меня вопросами весь день. Он уже засыпал меня вопросами весь день. «Как ночь провел? Что испытываешь после этого? Слушай, такое событие, а ты молчишь!» «Какое?» — раздражаюсь. «Ну, переспал с девчонкой, что такого?» «Да, девственница. Но у нее это на лбу не написано было». «Девственница?» «Да не верю!» «Уже нет», — отмахиваюсь. «Если коротко, переспали. Утром она ушла, все. Еще и трусы у меня сперла». «Мы сейчас точно про одну и ту же девушку говорим?» «Странный вопрос. Лично ее знал? Или составил мнение по портрету и поведению?» «Ну, она дурочка была, да. Одергивала постоянно футболку, будто ей жарко». «Ну да, блондинка, кореглазая, имени не знаю. Лица не помню». Он отводит взгляд, будто считая меня дураком. «Понял». «А ты запомнил?» «Зачем мне эта информация?» «Я?» — усмехается. «Очень отчетливо!» Хочется спросить что-нибудь еще, но пытаюсь приглушить свой интерес. Даже искать не буду. Та девчонка мне не нужна, раз я видел в ней Риту. «Забавная», — задумчиво смотрит в потолок. «Ага, парик свой оставила». Тарас уже ржет в голос. «Господи, как интересно! Ты спросил, зачем он ей? Вы хоть разговаривали?» Стискиваю зубы. В жизни ему не скажу, что сошел с ума, раз даже голосок своей помощницы слышал. Да, все, клиника полнейшая. Видимо, так возбужден был, что мозг отключился. Не вышла, она убежала. Снова смеется. «Да, чудак! Нашел чудачку. Интересно, что будет дальше?» «Дальше? Мы вряд ли встретимся», — уверенно заявляю, только если она свой парик не начнет искать. «Да и вряд ли меня найдет. В клубы я такие не хожу, а отель информацию не предоставляет». «Ну, посмотрим».